«Благодарю, покорнейшее», — в тон ей ответил сержант и тотчас подумал. «Шпионка русская! Вот не сойти мне прямо сейчас с места!» И он тут же шагнул в сторону, то есть сошел очень легко, и щелкнул пальцами, и Мария тут же ткнулась ему в руку. «Шпионка! Шпионка!» — подумал сержант. «Только какая теперь разница? И еще где Саид?» И так и Чика спросил. «А Саид?» На что мадам ответила. «А он, похоже, и в самом деле ушел вместе с местными крестьянами. Так что ждать его теперь бесполезно». И замолчала, а сержант задумался. И тут вдруг где-то вдалеке раздался выстрел. Пушечный. И тотчас же еще один. Еще. Франц, просветлев лицом, сказал. «А это наши пушки. У русских пушки настроены на полтона ниже». «Так что же мы теперь?» — нетерпеливо спросил Хосе. «Эй, вы!» Но никто из солдат не желал ничего говорить, а вот пушки, те, помолчав, опять загрохотали. «А это уже русские!» — радостно сказал Франц. «Вы слышите? Совершенно другая тональность, потому что...» И замолчал. Потому что сержант поднял руку, после сказал: «Ладно, чего тут теперь? Потери — один человек, а лошадь — цела. Курт, лошадь Саида смотришь ты, и чтобы как следует, понял? А теперь всем по седлам марш, живо!» И так оно тогда и было, живо, даже очень. И не прошло и двух минут, как маленький отряд уже стремительно двинулся по узкой лесной дороге, в полусотне шагов от которой, в низкой лощине, в самой гуще ельника, Саид посмотрел на огонь, потом оглянулся на сидевшего рядом с ним вьюна и резко тряхнул головой. Потом взял кружку, годливо поморщился и начал пить. Он пил долго, пил короткими и резкими глотками, и все же выпил все до дна, отставил кружку и зашептал: «Бисмиллаху рахману рахим, рахим, рахим, замаливает, значит», — шепнул один караульный другому. Тот согласно кивнул и, протянув солдату огурец, сказал: «На, закуси. Этот фрукт никем не возбраняется». Саид взял огурец и улыбнулся. Караульные улыбнулись ему в ответ и посмотрели туда, откуда слышалась канонада. Ну, а Саиду было все равно, стреляют или нет. Он, может, и даже и не слышал этой стрельбы. Он пристально смотрел прямо перед собой и, опять же, ничего не видел, а только вспоминал, как он примерно час тому назад, крадучись, выбрался из землянки и тоже, как сейчас, никого не увидел. И это в целом лагере, где только что было полным-полно народу. «Военная хитрость», — подумал Саид, подполз к ближайшему костру, но там никого не оказалось. Тогда он подполз ко второму, и там никого. В сугробе было холодно, но Саид не сдавался. Он полз и полз и полз, пока, и это уже было здесь, в чаще, не встретил Вьюна. Вьюн ему очень обрадовался, но голоса на всякий случай подавать не стал, а молча привел к этому костру. Караульные, еще издали заметив Саида, отставили ружья, вскочили и замахали ему руками, приглашая к теплу. Саид с опаской подошел к ним. Он тогда видел их впервые. Это тогда были для него совершенно незнакомые люди. А вот зато теперь, после этого гадкого, обжигающего напитка, они стали ему несколько понятнее, и он теперь смотрел на них совсем иначе. А они смотрели в лес, в его сплошную темноту и внимательно прислушивались. Однако в лесу было так же тихо, как и темно. «Успеют?» — спросил первый караульный. «Должны», — сказал второй. «До этой студенки верст 15, не больше. А эти пленные тоже ушли?» «Да, только что. Вот только один остался. Наверное, понравилось у нас. А что? У нас ему все можно». И караульные опять повернулись к Саиду. И он заговорил. Сначала тихо, а потом все громче и громче, немало не беспокоясь о том, что партизаны не знали арабского языка. «Во имя Аллаха милостивого, милосердного, я разве прежде был слепым? Нет, я всегда был зрячим. Но я как та зарытая живьем, я как расщипанная шерсть. Да, это было так. Подошли они ко мне и сказали: Саид, тебя зовет Паша. И я пошел, я думал, что мне выйдет послабление. Но он, Паша, как, впрочем, всякий рум, а вы не румы, нет, алиф лам мим. Теперь я знаю, отчего цветущая страна вдруг становится пустыней. Это когда в страну приходит саранча, желтая, красная, черная и голубая, конная, с пушками, всепожирающая. Поля затоптаны, селения сожжены. И вот теперь, когда нам стало нечего есть, мы перегрызем сами себя. Мне очень стыдно, что я, житель пустыни, пришел в вашу страну как саранча, я, ну и так далее. Он тогда долго говорил. И караульные, конечно же, не понимали, что именно говорит им этот странный человек в еще более странных одеждах. Но все же им казалось, что он не желает им ни малейшего зла.